был не из числа легких. На крик ее сбежались барышни, Прыжков и слуги, с трудом они ее подняли, но лишь только почувствовала она, что стоит на ногах, как опять принялась бронить бедного мужа, который с поникшей головою, бледный и остолбенелый, не смел даже ничего сказать в свое извинение. «Ах ты негодный!» — кричала она, всхлипывая и задыхаясь. «Ах ты неуч! Уж говорю я, что придется мне умереть от твоих рук, эдакой медведь!» «Матушка!» — отвечал Клим Сидорович с покорностью. «Ведь я не виноват!» «А кто же виноват? Я, что ли? Разве ты не мог отворить двери тихонько? Разве не мог наперед покашлять?» «Я бы охотно покашлял, матушка, да как мне знать, что ты за дверьми? Зачем ты не сказала мне прежде?» «Вот тебе на! Зачем не сказала прежде? А у тебя самого разве нет догадки? На что тебе Бог дал ум? Да правда, у тебя никогда его и не бывало!» «Извини, матушка, ей-богу, ненарочно. Вот Владимир Александрович свидетель». «Ну уж, хорош твой Владимир Александрович. Вера, веди меня в спальню. Я сама идти не могу. Да скажи отцу, чтоб шел за нами». Вера Климовна, ни слова не говоря, взяла матушку под руку и отправилась с нею в спальню. За ними поплелся и Клим Сидорович, как приговоренный к смерти. Немного погодя, вышел из комнаты Прыжков, а потом пришли позвать к матушке и Софью Климовну. Владимир остался, не зная, что ему начать в таковых обстоятельствах. Между тем, Марфа Петровна, прибыв в спальню, тотчас легла в постель и велела примачивать себе лоб холодным уксусом. Клим Сидорович и Вера не смели прерывать молчание и ожидали, пока позволено им будет говорить. Наконец, когда боль Марфы Петровны поутихла, она обратилась к мужу и сказала сердитым голосом. «Ну, мой батюшка, хороший Блистовский твой. Что теперь скажешь?» «Матушка», — заметила робко Вера, — «да Блистовский, кажется, в этом совсем не виноват». «Не виноват? Спроси-ка у отца, о чем они с ним разговаривали. Ведь ты, я чай, думаешь, что он сватался на тебе». «А на ком же, матушка? Неужто на Софье?» «Как бы не так, еще бы на Софье, а то на глупой этой девчонке, на Орленковой. Смотри, пожалуй, ну и ей ли иметь такого жениха? Да никогда этому не бывать, скорее умру, чем допущу до этого, слышишь ли?» «Слушаю, матушка», — отвечал Клим Сидорович. «Да какая это Орленкова?» — спросила Вера. «А вот та, которой отец твой навязался в опекуны, уж я всегда говорила, что от этого знакомства не нажить нам добра». «Да виноват ли я, матушка?» «Ты никогда ни в чем не виноват. Зачем тебе было отсылать ее в Петербург? Оставил бы ее у тетки, так и вышла бы она замуж за какого-нибудь подьячего. А то послал ее еще в монастырь. Она, я чай, там и по-французски, и по-немецки научилась, тогда как твоим дурам и носу нельзя показать в Петербурге. Только я тебе говорю, если ты допустишь ее выйти за Блистовского, так не слыхать тебе от меня доброго словечка. Сохрани тебя Бог, если он на ней женится». «Да уж как-нибудь да сладим дело. Теперь только не знаю, что мне начать с Блистовским-то». «Как не знаешь? Ну скажи ему наотрез, что не отдашь, да и полно, что с ним церемониться». «Он этим не успокоится, ведь не драться же мне с ним. И то уж он так косо на меня взглянул, когда не тотчас я согласился, что я поспешил выйти из комнаты». Как ни была разгневана Марфа Петровна, но не могла не чувствовать, что нужно выдумать какой-нибудь благовидный предлог, чтоб на первый случай выпроводить Владимира из дому. Между обоими супругами началось о том совещание, и никто из них не обращал внимания на Веру Климовну, которая так поражена была сею неожиданную вестью, что принялась горько плакать. В одно мгновение разрушились все воздушные замки, ею с таким удовольствием выстроенные. Все картины, увеселявшие ее воображение с вчерашнего вечера, исчезли, как будто от мановения волшебного жезла. Легко себе представить можно, что происходило в ее сердце. Надлежало проститься с мыслью выйти за богатого, любезного гвардейского офицера, проститься с надеждою блистать в Петербурге. И все эти выгоды, все это будущее благополучие, которым она мысленно себя утешала, надлежало уступить Бог знает кому. Между тем совещание супругов кончилось положением объявить Владимиру, что Марфа Петровна занемогла и лежит в постели, а Клим Сидорович ни на минуту оставить ее не может. Софье Климовне поручили сказать об этом Блистовскому и затем-то и отозвали ее к матери. Когда она о том объявила Владимиру, он на первый случай не мог придумать, что ему делать. Он догадывался, что болезнь хозяйки дома служила только предлогом к его удалению, и предвидел, что ему ни к чему не послужит ожидать ее выздоровления. Но, с другой стороны, не хотел он уехать, не получив решительного ответа. Итак, он попросил Софью Климовну возвратиться к батюшке и узнать, будет ли ответ на письмо Анны Андреевны. Софья долго не хотела исполнить его просьбы, говоря, что ей запретили беспокоить матушку и прочее, но когда Владимир решительно объявил, что в таком случае он дождется, пока можно будет видеться с Климом Сидоровичем, она, наконец, согласилась войти в спальню Марфы Петровны и возвратилась оттуда с извинением, что батюшке никак нельзя самому выйти, но что об известном деле он не замедлит писать к Анне Андреевне по почте. Предвидя, что нельзя дождаться другого ответа, Владимир простился с Софьей Климовной и, приказав чемодан свой отнести на почтовую станцию, сам пошел вслед за ним и немедленно ни минуты отправился обратно в Барвеново.